все, что окружает нас, жена, дети и собственность, всего лишь эфемерные порождения нашего ума. Все, что происходит вокруг, мираж, который то появляется, то вдруг пропадает. Эти видения рождаются в нашем уме, вследствие наших прежних деяний. И будучи во власти этих видений, мы совершаем очередной шаг. Все, что окружает нас, жена, дети и собственность, всего лишь эфемерное порождение нашего ума. Все, что происходит вокруг, мираж, который то появляется, то вдруг пропадает. Эти видения рождаются в нашем уме вследствие наших прежних деяний. И будучи во власти этих деяний, мы совершаем очередной шаг. Комментарий Божественной Милости Шишивады Чинасадхи. Все материальное порождено нашим умом, поскольку оно порой проявляется, а порой нет. Тигров и змей, которых мы видим во сне, на самом деле нет. Однако они страшат нас, пока длится сон. Все материальное подобно сновидению, потому что его существование обрывается, как обрывается наш сон. Вот что пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии «Артхема вайграха сампадина винайва дришьямана сампадибхаке сатина дришьяте татэмам дарбьео васта вастубхутах свападьео вастубхуташча сарве манабхав манав васанта дьянья тван манабхава». Когда тигры и змеи являются к нам во сне, мы действительно видим их. Но стоит нам проснуться, как все эти кошмары бесследно пропадают. Точно так же весь материальный мир является порождением нашего ума. Мы пришли сюда, чтобы вкусить мирских радостей, и наш ум, плененный мишурным блеском этого бренного мира, отыскивает все новые и новые способы наслаждения. Вот почему мы воплощаемся в разнообразных телах. Человек ставит перед собой определенные задачи, и чтобы осуществить их, совершает те или иные действия. В конце концов, если это не противоречит законам природы и воле Верховной Личности Бога, кармана дайва нитрена, он добивается заветной цели. Так человек все глубже и глубже погружается в пучину материального сознания. Вот почему материальный мир называют юдолью печали. Одни наши деяния порождают другие, и все они являются следствием нашего искаженного сознания. Дришьямана винатена на дришьянте маном бхаваха карма бхирьяя джанана карманиманасо бхаван. Все, что окружает нас, жена, дети и собственность, всего лишь эфемерное порождение нашего ума. Все, что происходит вокруг, мираж, который то появляется, то вдруг пропадает. Эти видения рождаются в нашем уме вследствие наших прежних деяний. И будучи во власти этих видений, мы совершаем очередной шаг. Мира Риши и Нарада Муни продолжают это объяснение, которое приводит к беспокойству обусловленные живые существа. Мы вчера с вами уже это обсуждали, как живое существо, которое охвачено иллюзорным счастьем, культивирует этот аспект, который называется анарха. Артха означает ценность, анартха означает то, что не имеет никакой ценности или не имеет подлинной ценности. Как мы иногда говорим, не все золото, что блестит. Не все является, не все стекло, оно является драгоценными камнями. Итак, живое существо в соответствии со своим сознанием культивирует разные ценности. И мы знаем, что существуют разные уровни восприятия. Одни люди живут ради еды, другие люди живут ради здоровья, которое рано или поздно заканчивается. Третьи любят мыслить, заниматься всевозможными логическими построениями. Четвертые постигают природу духа и материи. И пятые непосредственно совершают духовную деятельность или духовную практику. Осознанно, то есть находится в неоскверненном сознании. Даже здесь, находясь в материальном мире, Кришна говорит, что даже здесь, находясь в материальном мире, они уже освобождены. Таким образом, живое существо со временем пребывания в материальном мире погружается в темноту невежества. И Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен описывает: мы пришли в этот мир со словами «О Господь, мы будем служить Тебе», но забыли о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур описывает первую деталь забвения, и мы с вами обсуждали это, Ахамкара, как оно покрывает живое существо, и живое существо забывает о своей вечной блаженной природе, о своей духовной, вечной, блаженной природе. И живое существо начинает соприкасаться или обуславливается волей материальной природы. Почему же живое существо соприкасается с материальной природой? Живое существо хочет наслаждаться независимо и отдельно. И Кришна предоставляет живому существу такую возможность. Точно так же, как здесь мы видим в этой истории. Махарадж Читракету хотел иметь сына, и мудрецы предоставили ему эту возможность. Точно так же и Кришна. И Махарадж Читракету, несомненно, связывал свои желания с Кришной. Точно так же и живые существа. Они хотят наслаждаться в материальном мире и говорят: мы на самом деле идем в материальный мир, чтобы что делать? Служить себе. Даже порой мы видим, как внутри нашего сердца происходит это незаметная для нашего сознания перемена. Мы сюда тоже приходим служить Кришне, но почему-то со временем начинаем служить своим чувствам, своим эгоистическим желаниям, своим представлениям. Итак, под видом служения Кришне мы начинаем эксплуатировать все, что попадает в диапазон наших чувств и наших методов, какие-то методы существуют. И Кришна в Бхагавад-гите поэтому говорит: только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему недостает. Таким образом, Кришна сразу указывает, что живое существо на самом деле должно преследовать эту цель, достигнуть Кришны. Не достигнуть чего-то другого, а достигнуть Кришны. И в этом проявляется цель. И также первый стих Веданта Сутры говорит: «Атату Брама Джигьяса», что наконец-то я получил это человеческое тело, в котором я могу познать истину. То есть практически смыслом всей человеческой жизни является постижение истины. И Кришна в Бхагавад-гите говорит: нет истины выше, чем я. И практически мы можем очень много говорить об этих вещах, но мы видим, как разрастаются наши желания. Под видом служения Кришне мы постоянно культивируем карму, или кто-то культивирует, начинает йогу, кто-то гьяну. Так или иначе, в нашем сердце присутствуют эти мотивы. И эти мотивы используются нами для того, чтобы укрепить свое материальное положение. И таким образом живое существо, когда оно узнает о том, что есть некие методы, которые позволяют достигнуть счастье материального, оно прибегает и к религиям. И здесь в комментарии говорится, что человек ставит перед собой определенные задачи, и чтобы осуществить их, совершает те или иные действия. В конце концов, если это не противоречит законам природы и воле Верховной Личности Бога, кармана даева нитрина, он добивается заветной цели. Так человек все глубже и глубже погружается в пучину материального сознания. Таким образом, описывается, что человек использует Бога, именно Верховную Личность Бога использует законы природы, но использует не для того, чтобы достичь Кришны и достичь своего изначального положения, а пытается это также использовать для того, чтобы исполнить свои заветные мечты. И какие же эти все мечты и желания? Материальные. И таким образом человек даже через религию, даже через поклонение Верховной Личности Бога может все больше и глубже погрузиться в пучину материального сознания. Это очень удивительный момент, о котором постоянно говорил Шрила Прабхупада, когда обучал своих учеников совершать преданное служение. Он хотел, чтобы преданные, которые осознали важность повторения святого имени, то есть дикшу, получившие дикшу, даже еще не браманы, а получившие дикшу, понимали, как важно избавиться, то есть избавить свой ум от этих желаний. Каких? Материальных желаний. И все эти материальные желания в нашем уме. Ум в сердце находится. И в сердце живое существо культивирует эти мотивы. Поэтому мы говорим, когда о преданности, то мы имеем в виду преданность чистую. И когда мы говорим о преданном служении, то мы подразумеваем чистое преданное служение, что целью является бескорыстное преданное служение. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что человек, который прогрессирует в духовной жизни, его преданное служение становится все более бескорыстным и более бескорыстным. То есть его мотив очищается. И очищение этого мотива выражается в том, что ослабевает сексуальный принцип в своем грубом и тонком проявлении. Ибо это нежелание заниматься чистым преданным служением выражается в желании богатства, в желании женщин и в желании последователей. И поэтому мы видим, как в песнях описывается, что человек должен избавиться от этих мотивов. Он должен понять, что все эти мотивы вынуждают живое существо заново рождаться. Заново рождаться и заново страдать. И живое существо движимо этими мотивами. И мы видим, когда кто-то посягает на наши мотивы, даже мы сами, если посягаем на свои мотивы, то мы чувствуем некое опустошение. И когда говорится о в этом сознании пустоты, человек ощущает в сердце это опустошение, потому что он движим этими мотивами. Он может двигаться этим мотивом. И когда мотив ставится под сомнение даже самим живым существом, он чувствует, что импульса, побуждающего его на деятельность, не хватает. И мы говорим, развдохновение происходит. Человек как бы раздохновился. И поэтому в нашем процессе многие люди, которые приходят в процесс преданного служения, они ищут мистического процесса. И они не совсем понимают, что такое мистицизм. Зрелый плод всего мистицизма. Как Шрила Прабхупада говорит о том, что иметь чистый мотив – это самое высшее проявление мистических сил, которые может живое существо. Умение прощать и умение отрекаться – это самое высшее проявление мистических способностей. И так далее. Но люди, наоборот, думают, что приобретать способность отомстить, способность как-то устроить свои дела, в этом проявляются ситхи, ходить по воде или что-то еще. Таким образом, даже представление о сверхъестественности этого процесса, то есть о его положении мистического, у людей неправильное. Поэтому каждый думает, что если сейчас получу инициацию, я карму отдам всю, я отдам всю плохую карму, останется только хорошая карма, и я начну совершать преданное служение. Однако мы видим, что этого не происходит. Многие инициированные преданные это чувствуют, что всегда приходится совершать усилия. Всегда приходится совершать усилия. И практически почти ничего не меняется. Человек получает дикшу, вот мы сейчас видим, многие преданные получили дикшу. Ну и что изменилось? У них три кантималы и так далее. Они дали обеты, они скованы этим обетами. Они пытаются это делать, поскольку у них есть какая-то вера. Но со временем это служение превращается культивацию материальных желаний. Со временем. Сначала мотив вроде бы чистый кажется. Такое впечатление, что мотив чистый. Почему? Потому что работает анартха, желание немедленного результата и дешевого прогресса. Живое существо думает, что пару лет оно понапрягается и все, и уже будет самадхи. И оно устремляется. Это называется уцахамая, ложный энтузиазм. Неофита или новичка. Но опытный преданный видит, как долг путь продвижения на самом деле. И что он постепенный. И живое существо незаметно для себя может превратиться в живое существо, которое культивирует свои материальные желания, используя все эти законы природы. И здесь так интересно, в конце концов, если он не противоречит законам природы и воле Верховной Личности Бога, кармана даева нитрина, он добивается заветной цели. А какая его цель? Кришна. Чувственное наслаждение. Живое существо хочет иметь красивую, хорошую жену, или уже оно имеет жену. Оно хочет детей, оно думает, что моя задача это воспитать хороших детей, что целью жизни является воспитание хороших детей. Это цель жизни. Обеспечение всех своих домочадцев материальным благосостоянием, то есть наследство оставить, занять положение в обществе и иметь уважение в обществе. Живое существо думает, что в этом является его предназначение. И для исполнения этих мотивов оно совершает любой вид деятельности по законам природы, обращается к Богу или не обращается к таковому. Иногда оно приходит к выводу, что есть законы природы. Иногда оно противоречит им. Но так или иначе оно продолжает культивировать эти самые мотивы, эту самую цель. И поэтому Шрила Прабхупада говорит «Калауста Шудра Самбавам», что ценности шудр, они являют вот в себе эти самые аспекты. И мы видим, как Читракету, хотя он не шудра, кшатрия, но в его сердце также существуют такие мотивы, такие детали, такие мотивы. Итак, человек не сразу может избавиться от этих представлений, от этих желаний. Но в то же время, говорится, человек способен это сделать, если он хорошо осознает. Что значит осознает? По милости каких-то личностей и по своему желанию, здесь говорится, что Читракету он был разочарован. И этот разочарованный аспект, вот мы вчера обсуждали аспект разочарования, он движет живым существом. И говорит, это очень удачливое живое существо, которое в этой жизни может успеть разочароваться. Иногда мы забываем, что в прошлом было, и в этой жизни мы не разочарованы. Смотрите, как околдованные этими иллюзиями, живое существо опять движется по тому же самому пути. Оно опять хочет того же самого. И опять склонно обманывать окружающих. В чем же обманывать живое существо окружающих? Оно хочет опять обмануть их в том, что оно имеет чистый мотив. И что его интересует Бог. Что его опять интересует Бог. И каждый раз живое существо, когда сталкивается с каким-то моментом посягательства на свое материальное положение, оно испытывает чувство гнева или антипатии. Почему? Потому что живое существо привязано. Привязано к какому-то определенному положению. Поэтому мы видим, что осознавшие себя души, они не отождествляли себя с каким-то материальным положением. Они стремились, наоборот, всегда осознавать себя душой. Всегда стремились осознавать и действовать именно в рамках духовных ценностей. Но здесь каждое живое существо хочет действовать, хочет получить какой-то почет, хочет получить какой-то эффект от какой-то деятельности. И Кришна поэтому в Бхагавад-гите говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай ни о потерях и приобретениях. То есть важно действовать для удовлетворения Кришны. И говорится, анукулья является сутью севы. Сутью севы. То есть внутренним содержанием такого настроения, как служение, является желание удовлетворить Кришну. Не желание получить что-то, а желание удовлетворить. А после этого живое существо может получить какой-то свой мотив, после того, как оно удовлетворило. И мы видим, что даже в материальной жизни, в мирской жизни так происходит. Когда мы что-то у кого-то хотим попросить, мы сначала должны удовлетворить этого человека. И после этого только попросить. Не удовлетворив, просить практически мы проиграем. Потому что человек неудовлетворенный никогда не исполнит нашего желания. Почему? Потому что не удовлетворив его, он остается в таком состоянии гнева, как бы, неудовлетворенности. Поэтому говорят там, допустим, в сказках, когда приходит там Иван Дурак, и он его начинает спрашивать, да? И он что ему говорит? Накорми, да, спать уложи, там, а после этого и спрашивает. То есть сначала ты должен удовлетворить, как бы, а потом уже рассчитывать, что какой-то диалог будет, что ты получишь из этого. Но если, или наоборот, приходит к какому-то более важному живому существу, и он говорит, ну соверши сначала служение какое-то, а после этого я могу что-то тебе дать. То есть сначала должно быть удовлетворено живое существо. И мы видим, что в религиозной системе или в системе преданного служения та же самая идея и тот же самый закон. Не удовлетворив, мы не можем получить. Только удовлетворив, мы можем получать. Что удовлетворяет Кришну? Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам, Падасилаям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьямат. Ну, даже не будет брать там дружбу эту. Сам процесс, семь этих ступеней, сама деятельность. И в каком настроении она должна совершаться? В этом настроении анукулья. Желание удовлетворить. Желание удовлетворить. И живое существо, имея мотивы, несовершенные мотивы в своем сердце, оно постоянно беспокоится. Кто позаботится обо мне? Оно не может получить это как результат служения. Почему? Потому что результат служения всегда ограниченный. В чем же он ограничен? Тебе дают тогда и столько, сколько будет благоприятно для твоего духовного продвижения. И вот с этим никто не согласен. Я хочу получить тогда, когда я хочу, и столько, сколько я считаю будет для меня благоприятно. И поэтому живое существо начинает совершать действия. Какие? Вне этого процесса. Оно начинает как бы само устраивать свою жизнь. Но иллюзорно оно думает, что так все является как бы авторитетом. Кто-то начинает копить, кто-то начинает там какие-то другие, помимо этого, действия совершать. Но Кришна говорит, мой преданный никогда не совершает особых усилий для достижения материальных целей. Все ему приходит само собой, как результат его служения. как результат его преданного служения. А существует всего 9 форм преданного служения. Какие? Шраманом, Киртаном, Вишнавасмараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасьем, Сакьем, Атмани Веданом. Это 9 форм преданного служения, больше нету. И вот только из этих 9 форм должно изойти что-то. Все, что помимо этого человек пытается через другое что-то достигнуть, считается, что он совершает что? Материальные усилия. Для достижения каких-то материальных целей. Он не пытается преследовать духовные цели. Поэтому говорится, что преданный, он мерится со своим положением. Натрас паршавсту каунтияши тошна сухи дукхидаха. Что он мерится с тем счастьем и несчастьем, которое выпало на его долю, как результат его прошлой деятельности. Он мерится с нищетой, мерится там с какими-то болезнями. И самое главное, он стремится просто исполнять свои обязанности для того, чтобы погрузиться в этот процесс. Какой? Шраманом, Киртаном, Вишнов, Смараном, Падасаваем, Арчаном, Ванданом, Дасьям. То есть, все его цели и все его сознание направлено на эти процессы. Потому что только благодаря этим процессам он может удовлетворить духовного учителя. И когда духовный учитель видит, что ученик очень квалифицированным становится в этих вопросах, слушание, и Шрила Прабхупада говорит, слушание может быть в гунах природы, в невежестве, в страсти, в благости. Слушание в невежестве – это сонливость. Сразу можно понять, как я слушаю. Мое слушание может быть невежество. Я постоянно впадаю в сон на лекциях. Каждый день. Так глаза делаю, так сижу, так. Постоянно я впадаю в сон. Это называется слушание в невежестве. Но благодаря своей прошлой карме я могу выглядеть очень благостно, но постоянно спать. Таким образом, мой слух не привлекается. Почему? Потому что не привлекается разум. Разум культивирует какие-то другие процессы. Какие? Ритуалистичность. Говорится, когда человек спускается до уровня ритуалов, то его даже гуна благости, вот мы видим, как Браман в этой истории, сапожника и Брамана, он полностью был кем? Ритуалистом. Этот Браман был ритуалистом, а выглядел, он был Браманом, и он выглядел как Браман, он действовал как Браман. Единственное, в чем не было брахманизма, в чем? В чем не было брахманизма? В чем была разница между этим Браманом и сапожником? Конечно. В аспектах преданности. Преданности. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают в сердце. И этот аспект остается сокрытым. Что это значит принять в сердце? И что значит не принять? Я же принял в сердце. И для живого существа не приходит понимание, что такое принимать в сердце. Это значит нет иной цели. Нет иной цели. Нет и... Слушайте, есть такое понятие, как нет иной цели, а второе есть нет другого выхода. Есть разница между этими мотивами? А? Нет иной цели или просто нет выхода? Нет выхода – это обременение. Понимаете? А цель – постижение любой цели радостно. Потому что цель привлекает. Но когда человек хочет купить дом, как вы думаете, когда у него приближает денег все больше и больше, и вот-вот сейчас сумма наберется на дом, как вы думаете, постижение этого пути радостно для него? А? Вот он мечтает, цель – получить дом. И когда деньги накапливаются, как вы думаете, он радуется? Нет? С каждым накопленным грошом, что все ближе, он радуется? Он находит это радостным? Конечно же, находит. Потому что цель – получить дом. Поэтому он находит там больше радости, чем в каких-то других процессах. Человек, решивший занять какое-то положение в обществе, также, чем ближе, как бы его... Он тоже радостный. Вот, уже скоро становлюсь. Уже вот скоро я стал кем-то начальником. Уже сейчас начну. Он постигает это, и это радостно. Также и говорится, что человек, который сделал целью Кришну, каждый раз, как он приближается, чуть-чуть у него есть возможность приблизиться. Так же, как у человека, если есть возможность заработать. Вы представляете, это же тяжелый труд. Зарабатывать деньги – это тяжело. Каждый, кто работает, знает, что зарабатывать тяжело. И не важно где. Чем вы занимаетесь, даже не важно, строите ли вы, или вы человек науки. Если вы занялись зарабатыванием денег, вы видите, что зарабатывать деньги тяжело. Особенно тяжело зарабатывать деньги. Каким? Законным путем. Честным. Но даже и неправедным путем также сложно. Почему? Потому что существует также мир криминала существует. Они также рискуют жизнью. Там кажется, чтобы ограбить, там всякие милиции, сигнализация, там можно могут. Везде тяжело деньги зарабатываются, потому что вы все время как бы по лезвию бритвы ходите. В любом случае, Что в этом, что в этом. Везде тяжело приходится зарабатывать. Что законно тяжело заработать, что незаконно тяжело. Особенно у человека, который не понимает своей кармы. И начинает совершать чрезмерные усилия для того, чтобы стремиться к этой цели. И мы видим, когда у человека поставлена материальная цель, нужны что? Средства к достижению этой цели. А Кришна говорит, я метод, я цель и я что? Средство. Таким образом, человек, который на самом деле возвышается, он понимает, что я через Кришну должен этого достигать. Почему? Потому что Кришна позаботится о моей душе. Если я не буду этого достигать о Кришне, то все будет заботиться только о моем теле. О моем теле. Это забота о моем теле. Нет заботы о душе. Но если я буду через Кришну это делать, Кришна позаботится непосредственно обо мне. Он не будет заботиться о моих иллюзиях, он позаботится непосредственно. Поэтому он даст мне все, чего мне не достает, для того, чтобы я достиг этой цели. И сохранит все, что я имею для достижения этой цели. Итак, живое существо не может понять, как предаться Кришне. Почему оно не может понять? Оно не хочет. Откуда проистекает понимание? Из этого настроения служения. И поэтому живые существа хотят пройти этим путем, опять проторенной этой дорогой. Они хотят испытать радости и горе, горести мирской жизни. Радости и горести мирской жизни. Они опять хотят разочароваться. И когда они разочаровываются, поскольку очень много потерь было, они опять возвращаются и начинают получать разные наставления. Разные наставления. Но поскольку в течение очень долгого промежутка времени они шли путем разочарований, почему Кришна говорит? Действуй в моем сознании, иначе потеряешь себя. Не руководствуйся своим ложным эго, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Если путь страданий и разочарования такой совершенный, зачем же Кришне было предлагать избежать этого пути? Как вы думаете? Почему же Кришна предлагает Арджуне избежать этого пути, проб и ошибок? Как вы думаете? Почему? Время уходит, а еще что уходит? Вот в чем разница между Арджуной, который сейчас может вручить себя Кришне, и Арджуной, который настрадался и разочаровался? И тогда хочет вручить себя Кришне. В чем разница? Мотивация. Разные виды мотивации. Там он вынужден. Понимаете? Он вынужден будет это сделать. Его вынуждают страдания. А здесь он что? Привлечен. Это разные состояния сознания. Там он непосредственно дорожит Кришной. А там он непосредственно будет просто из-за разочарования. Нет никакого привлечения. Он просто будет избегать этих трудностей. Попытается очиститься от этих проблем. А здесь он привлечен Кришной. Непосредственно. Он дорожит дружбой Кришны. Совершенно другой мотив. Мотивация разная. С той мотивацией будет очень сложно. Опять идти. Мы здесь, вот как вы думаете, все собрались, потому что мы привлечены Кришной? Да? Понимаете, да? В чем разница между нами? Мы настрадались просто очень сильно. И когда мы услышали, что есть что-то более мощное, более могущественное, здесь нет никого, среди нас нет ни одного богатого человека, ни одного директора банка, никто не оставил там государство, никто ничего. Все оставили поганых жен, вот многие оставили, из разных жен. Или наоборот, сами безобразные мужья не смогли хороших жен. Многие семьи побросали. Родились в семьях, от которых тошнит. От папаши тошнит, от мамаши тошнит. Убежали от семей. Наше отречение вынужденное. Мы прошли путем страданий и разочарований. И отошли. И видите между нами, какая разница. А допустим, какие-то преданные привлечены просто Кришной с детства. И между нами что? Разница есть. Потому что внутренний мотив развит. Мы вроде действуем одинаково. Много книг распространяем из страха перед страданиями, перед убийством, кармой, что нас там забодает кто-то. А они могут действовать. Потому что Кришна так прекрасен. Мы слушаем о прекрасном Кришне, и они слушают о прекрасном Кришне. У них прекрасный отец, прекрасная мать, прекрасные, и они слушают о Кришне. И Кришна лучше. А мы слушаем в этом состоянии. И мы только думаем, как бы, не дай Бог, опять все это повторилось. И поэтому эти мотивы, эти мотивировки, они остаются в нашем сознании. Это как Читракету, который теперь понял, что это мир разочарования, мир страданий. Или Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-Лока до самой низшей Тапа-Локи. все это место и вдоль страданий. Когда мы отрекаемся? Когда мы видим точно, что это причиняет нам что? Страдания. Когда мы 100% убеждены, что это страдание, только тогда мы отрекаемся. Поэтому для многих важно пройти эти страдания. Для многих. А для многих нет. Почему? И Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они себя с решимостью и без остатка отдают служению мне. Они пришли все-таки к выводу, что кроме Кришны все равно никого не найти. Именно Кришны, Верховной Божественной Личности, кроме меня, говорит, Верховной Божественной Личности. И они отдают себя преданному служению мне. Итак, человек каждый раз рассматривает свои мотивы. Что в перспективе? И когда человека спрашивают, что в перспективе? Стал ли ты бескорыстнее в своем служении? Человек не надо никому говорить. Не надо подходить говорить это гуру или друг другу так. Человек сам должен определить. Потому что правдивость – последняя нога религии. Насколько он правдив сам внутри себя. На самом ли деле он реализовал этот аспект правдивости – сатьян. Говорится, невозможно стать сатьян, то есть правдивым, если вы не смиренны. Если вы не смиренны. Если вы думаете, что я сам знаю, как продвигаться. Я сам знаю, как надо действовать. Я сам знаю, как надо. Поэтому он говорит, исходя из предписаний шастр, нужно понять, что является моим долгом. И что таковым, что не является. Человек определяет, что его является долгом, а что не является, только из шастр. Никто просто из ума этого не может. Вот я считаю, что мне сейчас надо идти на работу. Или мне надо вот то-то делать. Мне надо... Он должен точно узнать из шастр. Ежедневно, что он должен делать. Сколько времени, как, в каком настроении. Он должен четко определить, что является его долгом и что таково не является. И я вчера напоминал, как вот духовные учителя, когда у человека проблема в духовной жизни, они обычно говорят, надо посмотреть, чем ты занимаешься в течение дня. Чем ты занят в течение дня. Так ты можешь увидеть, откуда проистекают твои проблемы. В течение дня. И не каждый человек имеет разные виды мотивов. Кто-то не может. Поэтому мы видим, что когда у человека плохое детство, там все так плохо, он привлекается. Потому что сама жизнь его вынуждает привлекаться чем-то. Он хочет изменить свое положение. А когда у человека все есть наоборот, он достаточно хорошо живет, у него нету там каких-то проблем семейных, там или что-то. Что им движет? Здесь движут проблемы. А здесь что движет? И поэтому Кришна говорит, те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и ищущие истину. И он говорит, вот эти гьяни чабхаратаршапха, они лучшие. Кто ищет истину, а не кто понукаем какими-то другими мотивами, они лучшие. Лучшие из всех. Они на самой высокой ступени стоят. И практически они кто? Вот эти гьяни. Они браманы. Они браманы. Они не пытаются устроиться в этом материальном мире. Они очень хорошо поняли природу этого материального мира. И их не сбить с толку. Никакими блесками, никакими там афишами или чем-то. Они знают, что все это не больше, чем ловушка. И ловушка, как вот Прабхупада говорит, в одном из комментариев, как есть такое понятие манок. Знаете, что такое манок? Манит, заманивает, манок. И у охотника есть манок, такая дудочка, которая привлекает оленя. И олень выходит, и его убивают. И вот он там сравнивает. Как манок. И у иллюзии есть такой же манок. Она так может здорово на слух влиять, на зрение, на все наши чувства, что мы привлекаемся, выходим, сходим с истинного пути, благодаря, чтобы насладиться вот этими звуками. И в этот момент и стрела пронзает наше сердце. Какая стрела? Какая стрела? Невежество это. Страдания, они сразу попадают в наше. И он говорит, нет иной причины, Вишванатха Чакраварти, кроме искаженного сознания. И это искаженное сознание называется ачитта. Оно искажено. Искажено этими желаниями. Желанием отдельно попытаться остаться от Кришны. И каждый человек выбирает себе. Вот в каждом виде деятельности и среди каждых живых существ существует три типа. И мы помним, как они называются. Сатвика, раджастика и тамасика. И все эти три типа внутри себя имеют три степени. И вот там все живые существа классифицируются по степеням. И Брахма, мудрецы, святые, Вишну и все остальные, они как бы к сатве относятся. Это сатва в сатве. Это сатва сатвы-гуны. В сатве есть раджа-гуна внутри самой сатвы. Прямо внутри самой гуны есть три степени, которые соответствуют невежеству, страсти и благости. Представьте, сатва состоит из сатвы, из страсти и невежества. Раджа состоит из сатвы, страсти и невежества. И тамас состоит из сатвы, превосходства, да, среднее, и, ну, то есть вот так же, благости. И вот там говорится, что, допустим, кшатри, бойцы, мастера военного искусства и так далее, они находятся в раджа-радже. Раджа-раджа. То есть они даже не в благости, в страсти находятся. То есть их страсть раджа-раджа. Потом есть другие категории там, интересующихся всем этим. Это тамас в раджасе. То есть там полное отсутствие сатвы. И можно увидеть, как перечисляются люди, какими видами деятельности занимаются. Актеры, музыканты, там все. Тама-раджа. То есть это тамагуна в раджасе. То есть в раджи это тамас занимает. Самое низшее положение раджи-гуны. Среднее положение раджи-гуны это вот все вот эти боевики. И высшее положение раджа-гуны. Как вы думаете, что там описывается? Да, раджа-риши. Раджа-риши. Это сатва. Раджа. Потом идут там разные живые существа. Гандхарвы там. Всякие разные. И можно увидеть, оказывается, все эти представления наши о себе, как о благом товарище, они просто нас замыкают. И мы не можем вырваться из плена самсары. Почему? Потому что принимаем эти виды деятельности за такие, за высокие. Вот, допустим, скрипач, как вы думаете, он о себе мнит в какой он гуне? Актер театра, кино. Как вы думаете? Сейчас практически посмотрите, по телевидению самые великие люди это кто? Бойцы, киноактеры, певцы и так далее. Кто, как вы думаете, какая это гуна? Это какой вид деятельности? Какая варна? Шудры. Все эти красивые женщины в фильмах, снимающиеся и так далее, реклама, все это относится к какой системе? Гуна невежества. Потому что те, кто вайши, их не видно. Потому что это и как раз устраивают из шудр кто? Вайши. Потому что вайши не полезет в телевизор голый и свою дочь голую туда не вытащит. Или там своего сына, какой-то там боевик сын. И живое существо не может понять этого. Почему? Потому что оно не знает шастр. Оно не имеет четкого представления научного, какие категории людей, какой деятельностью, где занимаются, как эксплуатируются живые существа. Никто не может понять. А кто за ними стоит, кого не видно? Кто их эксплуатирует? Почему их так преподносят и приподнимают? Для чего? Для чего? Вот почему они это эксплуатируют? Они получают что? Прибыли. Потому что через них распространяется что? Вот фильмы, это что? Кинопродукция. Как вот никто ни разу не видел. За неделю кассовый сбор. На фильм потратили там, допустим, 100 тысяч долларов. И за неделю собрали 12 миллионов долларов. Вот вам красивые женщины, боевые мужчины, всякие Ван Дамы, Брюс Ли, там все такие. И поэтому Кришна пришел к Арджуне и он сказал, ты военный человек, ты кшатрия. Он ему прямо объяснил, какая его варна. Он сказал, ты кшатрия. А обязанность кшатрии защищать религиозные принципы. Но твои религиозные принципы ничего общего не имеют с истинными религиозными принципами. Я тебе объясню, что такое истинные религиозные принципы. Я вытащу тебя из материальной религиозности. Ты должен обратиться, он говорит, к истинному духовному учителю. Потому что все твои учителя, они были неистинными. Почему? Они тебя обучили какой религиозности? Мирской. Мирской религиозности. Я же тебе расскажу. Об истинной религии, об истине, это о своем удовлетворении. И когда живое существо делает все для удовлетворения Кришны, а не для удовлетворения каких-то определенных личностей, которые имеют мотивы, тогда живое существо может вырваться. И поэтому он говорит, служи лучше истинному духовному учителю. Потому что у него другие мотивы, он не будет тебя эксплуатировать, он будет заботиться о твоей душе. Он не будет тебя эксплуатировать, им он не имеет мотивы получать сверхприбыли. Потому что все, кто здесь работает, все в этом мире, кто что-то там, боевики, боевые искусства, шофера, эти все красавицы, там что, все они эксплуатируются не для духовного учителя. А для кого? Знаешь, что такое мамона? Что такое мамона? Деньги. Деньги. Кали. И они не могут понять, что за этим стоит кали. Если человек не служит Кришне, не ради Кришны использует свою красоту, свой талант, свое боевое искусство, свой шоферизм, хоть что-то, хоть только для этого, то есть он служит духовному учителю через это, как этот сапожник. А брахмана, его проблема была в этом. Итак, живое существо не может разобраться, как правильно свою жизнь отдать, куда, в какую сторону направить свою жизнь. И оно привлекается этим блеском манка, вот этого, как олень. Манит. Манит – это иллюзия. И живое существо, здесь говорится, оно делает очередной шаг. И очень важный момент, который объясняется. Он говорит, да, это Ангира Риша. Эти видения рождаются в нашем уме вследствие наших прежних деяний. Вот это очень важный момент. Это рождается в нашем уме вследствие наших прежних деяний. То есть, в нашем уме существуют ценности в соответствии с нашими деяниями. И ведическая литература, вы помните, она описывает, что когда живое существо удовлетворяет свое вожделение, идет, оно становится постепенно примитивным. И от, допустим, муктиками, оно постепенно становится каким? Кармаками. И какие ценности кармаками? Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни, желание потомства. Это цели, это ценности. Понимаете? Это не просто, что каждый может иметь семью. Бхактивинода Тхакур имел семью, Шрила Прабхупада имел семью. В чем проблема? Но никто из них не думал, что в этом цель жизни. Все знали, в чем цель жизни. Поэтому это все было лишь как вспомогатель. Поэтому и жена подбиралась для того, чтобы отречься. Дети воспитывались так для того, чтобы отречься. Это все совершенно преследовало другую цель. Поэтому смотрите, то же самое, но ценности совершенно иные. Кармаками они думают, что целью человеческой жизни вот это противоположное влечение. И поэтому люди, вы знаете, мужчины рассказывают, сколько у них было женщин, женщины рассказывают, сколько они обольстили мужчин, и они все направлены на это. Они ходят и боятся постареть. Почему? Когда, кого я буду обольщать? Кого, когда я буду обольщать? Я себя буду чувствовать неуверенным. Потому что предназначение женской формы обольщать, они думают так, это кармаками. И это происходит вследствие их прошлых каких поступков? Низких поступков. Постепенно они обуславливаются этим. Мужчина думает, как же, надо успевать, потому что старым стану, как кому я нужен. И поэтому вся молодежь, она стремится к сексу. Больше женщин, чтобы было в его жизни. И потом, когда мужчины собираются лет 40, когда они уже животы, и они рассказывают друг другу, вот сколько у меня было, вот. И это прям похвальба такая, бравада. Следующий этап, когда этот этап жизни, если в ведической системе этот этап жизни ограничивает все, то там успей побольше, потому что тебя жизнь и здоровье ограничат. Жизнь и здоровье тебя ограничат. Дальше они начинают семейную жизнь. Когда очень много израсходовано, когда все, бравада ушла, желание семейной жизни появляется. Желание семейной жизни как происходит? Юные девочки, воспитываясь в семьях, или юные мальчики, девочки устают от чего? От бремени плохой семьи. В семье что? Нет взаимопонимания, никто не знает, как воспитывать. И постоянно что? Атакуют. И девочка, говорится, та девочка, которую атакует в семье сильнее, то есть отец, мать, она раньше выходит что? Замуж. Почему? Она бежит. Она бежит из дома. И ей чихать, за кого выйти замуж. Но она внутренне в сердце жалеет родителей. Поэтому она не просто убегает из дома, как вот, ну так. Она просто ждет, как бы скорее выйти замуж. И поэтому она хватается за первые эти любовные отношения. За любые. Лишь бы были эти отношения и лишь бы было предложение выйти замуж. И говорится, в таких семьях женщины, девушки, они быстрее выходят замуж. Но не из-за того, что там какая-то... Потому что жизнь их невыносима в этой семье. И в то же время они не могут ее оставить. Из чего? Из жалости. Почему? Потому что связаны прошлыми деяниями с этими людьми. Это как человек иногда говорит, ой, мой ребенок такой-сякой, такой, ребенок с него тянет. А он все равно удовлетворяет его чувство. Почему? Потому что ребенок и он связаны кармой. Как они связаны кармой? Кто ребенок? Дети-то кто это? Конечно. Это истина. Никто не может. Я не могу сказать, что нет, это не мои должники. Потому что я вижу, что я должен. Поэтому я отдаю. Все отдаю. И в сердце какое-то как бы удовлетворение, да? Вот я отдал, и такая радость, иллюзия вот эта. Это долги. Приходят должники, они приходят собрать. Собрать сполна. И наказать приходят. И мы видим, как в истории «Счит ракету» именно такой вариант прорабатывается. Они приходят наказать. Иногда родители приходят наказать. Да? Как? Родители рано умирают и оставляют своих детей один на один с миром. И дети начинают бороться. Бороться за жизнь. Посмотрите, мы возьмем истории всех мастеров боевых искусств. И вы увидите очень удивительный момент. Все они были хлепаками, всех их обижали, и все они стали мастерами. Мотив он был какой? А? Какой мотив? Все до одного. Возьмите историю любого мастера, когда он рассказывает, кем он был. Ни один здоровый, сильный человек не стал мастером. В итоге все началось с детства. С какого? С обиженного детства. С ущемленного детства и так далее, и так далее. И они там поднимаются, начинают. В ведической системе совсем по-другому было. Смотрите, разные мотивации, разные способы продвижения, разные условия. В этом случае где-то улица воспитывает, а там воспитывает что? Здесь воспитывает телевизор, а там воспитывает что? Здесь видеофильмы воспитывают, реклама воспитывает. И живое существо шудрой становится. Даже если оно брамана, оно появилось на свет браман, то окружающая среда вынудит живое существо принять ценности кого? Шудр. Вынуждает. Почему? Потому что попадает в диапазон чувств. Постоянно на чувства влияет. И мы видим, как Аджамила был браманом, и в диапазон его чувств попало что? Половые отношения шудр. Шудра наслаждался сексом с шудрянкой. Он стал смотреть на это. И этого было достаточно, чтобы он даже духовному учителю не пошел, не стал рассказывать, у меня проблемы. Он даже потерял желание избавиться от этой проблемы. Как она его захватила? Он даже не хотел избавиться от того, что в нем произошло. Вожделение нахлынуло. И он даже не стал советоваться с гуру, ничего. Он бросил все. И пошел искать именно эту женщину. Поэтому Кришна говорит, одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательной личности. Даже проницательной личности. Итак, чтобы разобраться, какие ценности мы культивируем. Итак, это карма-кали. Желание семейной жизни, желание потомства. Очень сильное желание. Читракету, смотрите, он что желает? Потомство. Желание потомства. И он видит в этом цель. Спросите сейчас у любого человека, в чем цель жизни. И вам любой скажет, вас детей и жить ради детей. Чтобы у них появились свои дети. Но чтобы дети появлялись, и чтобы жить ради детей, чтобы у них появились дети. Везде конвой проходит только одно. Дети – это результат какой деятельности? Сексуальный, конечно. Как Прабхупада, помните, когда один ученик пришел, говорит, познакомьтесь, это мой старший сын, это мой средний сын, это моя младшая дочь, это моя жена, это брат моей жены. Прабхупада с ним снимает. Потом они вышли, там их было человек 12. И он сказал какому-то ученику, он сейчас познакомил меня с продуктами своей сексуальной жизни. Он пришел меня и познакомил со своим сексом. Потому что все эти люди были связаны с его сексом. Его дети, жена, родственники жены. Все это был продукт его сексуальных взаимоотношений. И он говорит, он, почему он меня знакомит с этим? Совсем. Он считал, что это как бы такое важно, так познакомить с продуктами своей сексуальной жизни. И он был очень счастлив. Он очень гордился этим. Очень гордился. Итак, люди должны очень хорошо понять, какие виды деятельности, как совершаются, какова цель человеческой жизни. И Прабхупада говорит, этот самый главный стих Веданта Сутры, он должен звучать прямо внутри живого, Атату Брама Джигеса, что я сюда пришел постигнуть истину, Кришну. Я не пришел для другой цели, я не пришел здесь жить ради детей, я не пришел жить тут ради чего-то, ради общества. Я пришел постигнуть суть, смысл всего. Всего смысл. И все, что здесь мне предоставляется, помимо этого, то, что сбивает меня с цели, все это называется иллюзия. Это экзамен. Это экзамен на мои мотивы. на мои мотивы. Иногда мое сердце охватывает такая цель, иногда такая, вдруг Кришна становится незначительным, и становится значим вот это, и я начинаю себя обманывать. Ну, это я вот возьму, чтобы потом якобы для Кришны. И как-то Прабхупада сказал, что каждый сам может определять это. Не надо идти к гуру. Он говорит. Человек может подняться, ученик даже, до такой ступени, где сам может определять. На самом деле сейчас Кришна стал самой важной частью его жизни. На самом деле цель эта все яснее и яснее для него. На самом деле это как бы его жизнь направлять от мани веданам, это полное предание себя Кришне. На самом деле он продвигается к этой цели, от мани веданам. На самом деле все так в его жизни построено, чтобы в итоге отдать себя целиком Кришне. Или вся его жизнь приобретает такую сторону, что он постепенно отказывается от этой цели. И никакого атмани веданам не собирается. А как Индра, верни мне все, что я потерял. Верни мне все, что я потерял. Богатство, власть, чувственные наслаждения, материальные. Ради этого человек начинает сражаться. И ради этого поклоняется, начинает поклоняться Кришне. Чтобы Кришна вернул ему то, что он утратил. Друг Махарадж не просил, чтобы он Кришне ему что-то вернул. Он просто сказал, я хочу еще больше, чем есть у моего деда. Он не говорил, верни мне. А Индра что? Он хотел вернуть то, что у него было. Почему? Потому что он привязался к такому виду деятельности. И говорится, мы хотим порой себе вернуть то, что у нас было через эти процессы. Почему? Потому что в глубине сердца мы помним, и поэтому это выражается в этих желаниях. Абхиневеша называется. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Желание иметь дом, желание иметь семью, желание бегать за женщинами, желание бегать за мужчинами, или желание власти, желание почести, желание свою нацию как-то преподнести. Именно наш товарищ. И так далее. Это все желания из прошлого приходят. И говорится, это абхиневеша меняется только когда? Что такое абхиневеша? Это клеша. Клеша слово означает причина наших страданий. Есть авидья. Причина наших страданий первая. Это наше оскверненное сознание. Оскверненное, искаженное сознание. Так называется авидья. Отчитта. Потом, как результат этого искаженного сознания, этого желания, ложное эго, асмита. Когда мы ложно принимаем себя за тело, а раз за тело, значит мы пытаемся устроить это тело, счастье. Наши дети все, они связаны с нами телесно. И мы им счастье желаем. И кто-то копит деньги ради детей, кто-то там ради домика, это все. И человек не думает, как бы атмани веданам сделать. Готов ли я, продвигаюсь ли я по пути тому, что я, готов ли я отдать все. Есть ли процесс отречения? И Бхагавадгита, 18 глава называется «Совершенство отречения». Совершенство отречения. К чему живое существо готовится? Оно готовится привязаться к плодам своей деятельности. Если я сейчас куплю дом, обеспечу детей, как я их брошу? Можешь ли ты потом их оставить? Живое существо, может быть, не сможет это сделать. Почему? Потому что оно обрастает этими привязанностями. Плоды. Привязано к плодам. Почему мы привязаны к детям? Потому что это плоды. Какой деятельности? Духовной. Почему мы привязаны к своей земле, к нации, к тому, к всему? Это плоды. Почему? Потому что мы думаем, что я являюсь причиной этой деятельности. И плоды мне принадлежат. Но исполнителем всех желаний, говорится, в итоге параматма. Сверхдуша действует и побуждает живое существо любой деятельности. А живое существо желание свое указывает. И какое-то доминирующее желание начинает исполняться. Итак, человек должен очень хорошо понять, что является смыслом или целью жизни, а что таковым не является. И построить свою жизнь в соответствии с тем, чтобы постепенно, говорится, возвыситься. Он должен постепенно возвыситься. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Человек должен построить так свою жизнь, исходя из предписания шастр, чтобы постепенно возвыситься. До чего? До сознания Кришны. Поэтому преданные, они не просто мечутся и там из угла в угол. Они таким образом строят свою жизнь, чтобы постепенно возвыситься. И говорится, что цель должна постоянно быть ясной. И когда человек цель теряет, тогда все превращается в ритуал. Когда человек теряет цели. И мы знаем, ритуалисты там, они садху нинда совершают. Йоги совершают шастра нинда, да, шастра нинда, оскорбление шастра. И гьяни гуру нинда, оскорбление духовного учителя совершают. Когда отклоняться начинают. То есть, когда полностью захвачены этими целями. И таким образом, смотрите, из нашего мотива оскорбления выскакивает. И когда мы получаем дикшу, нас просят избегать 10 оскорблений. И каждый, может быть, не может понять, что это на самом деле нас вдохновляет на очищение наших мотивов. Потому что чем мотив чище, да, тем мы меньше будем совершать оскорблений. Потому что само оскорбительное настроение выходит из мотива. И мы недавно читали, как Индра оскорбил Брихаспати. Да. Почему он оскорбительно так настроился в гуру? Да? Оттуда появляются все эти типа. И поэтому Бхактивинода Тхакур поет, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. И поэтому люди идут разными путями. И Рупа Госвами описывает три категории. Там нитья ситхи, крипа ситхи и садана ситхи. И человек может вручить себя нитья ситхи. Я не думаю, что кто-то думает, что он нитья ситхи. Но может быть кто-то и думает, что он нитья ситхи. Кто знает. Крипа ситхи. Это те люди, которые, может быть, и не могут чему-то следовать, но готовы жизнью рискнуть. Ради исполнения воли духовного учителя. Любую деятельность делать. Они, может быть, не совсем могут следовать чему-то. Но они готовы в любую секунду делать что угодно. Это как вот этот Бхануур Дас описывается в историях Рамануджи. Он не знал там санскрита, не совсем мог правильно следовать. Но стоило гуру что-то захотеть, он готов был жену оставить. В эту секунду он готов и полностью устремлялся на исполнение желаний духовного учителя. Это как бы вот крипы, будем так говорить. И садана ситхи, которые не могут так рисковать жизнью, но они могут следовать какому-то процессу, там что-то такое сделать, так постепенно, постепенно, как-то каким-то образом. И поэтому Шрила Прабхупада, он говорил о том, что мы должны садхана ситхами стать. Мы должны надеяться на крипы, потому что крип почти нету. Мы не видим почти ни одного крипа. Чтобы человек как бы готов был там рискнуть всем, ну, ради гуру. Единицы. Но следовать садхане как-то определенные. Человек может постепенно, он может развить эти все. Поэтому называется садхана ситхи, крипа ситхи, нитья ситхи. И когда эти ситхи, они получают эту ситхи, ситхи это как бы не имеется в виду вот материальные, а вот эти вот преданном служении ситхи. Ситхи вкусов. Там эти бхава, да, там ручи вот эти все. То эти личности, они как бы одинаковыми становятся, равными. Просто за одного, за нитью ситхи Кришна там, крипа, это как бы милость гуру. И говорится, даже нитья ситхи, он по милости гуру продвигается. По милости гуру, даже нитья ситхи, они по милости духовного учителя продвигаются. И эти садана ситхи, они по милости гуру также, но через садану действуют. И поэтому, когда человек из себя что-то там изображает непонятно, он никакой не крипа, садана ситхи, то есть все равно человек должен совершать определенный вид деятельности, ежедневно, тренироваться. Тогда в его жизни появляется какой-то смысл, не иллюзорный. А люди, общество, которое видит, на каких ценностях застроены преданные, а и на каких общество все, они, естественно, критикуют. Потому что когда преданные слышат, ну представьте, что все, семья, богатство, все это иллюзия. Вы представляете, человек говорит такое привязанное? Представим, я бы на культуре бы такую лекцию дал, вот по этим стихам. У людей проблемы начинаются. Они сразу, даже когда вы говорите, там сразу 10 рук, говорят, как, что ли, семья плохо, значит, по-вашему? Они вас, как Арджуна, готовы обвинить в том, что вы разрушители семей, разрушители семейных традиций. И практически преданные, неквалифицированные, они так и сделали. Они развалили даже то, что было у людей. И не смогли создать что новое. Это особое качество шудр. Они очень искусно разрушают. Но созидание, аспект созидания у них страдает, всегда хромает. А особенно у них также хромает аспект какой? Поддержания. Поэтому они всегда как разрушители действуют. Им дай любую философию, любую идею, и они начнут не созидать и не поддерживать. А что делать? Разрушать. Поэтому также в нашем внутреннем мире есть такой же аспект, когда мы можем разрушить свою духовную жизнь. Не созидать ее и не поддерживать, а разрушать духовную жизнь. И не разрушать наши иллюзии, а разрушать наши ценности, истинные ценности. Когда что-то было ценным, и мы начинаем это разрушать. Что-то было ценным, и мы разрушаем. Хари Кришна. Пожалуйста, сейчас я текст прочитаю. Все, что окружает нас, жена, дети и собственность, всего лишь эфемерное порождение нашего ума. Все, что происходит вокруг, мираж, который то появляется, то вдруг пропадает. Эти видения рождаются в нашем уме вследствие наших прежних деяний. И будучи во власти этих видений, мы совершаем очередной шаг. Таковы ценности наши. Я вот сразу вспомнил эту историю про этого царя, помните, который в Коран не верил? Когда там была такая история в Коране, что когда сосуд упал, то Магомед, он 99 раз с Джибраилом облетел Вселенную, задал кучу вопросов Аллаху и получил много ответов через Джибраила. А Аллах сидел за шторками. То есть он Аллаха не видел, видел шторы. И оттуда что-то такое говорил, а Джибраил переводил ему. Он через Джибраила как бы беседовал с Аллахом. Получил, облетел 99 раз всю Вселенную и задал кучу вопросов. И когда он вернулся на место, он схватил этот кувшин. И кувшин даже, капля воды даже не пролилась вместо. То есть только, это практически доли секунды. Ну так, раз секунда, может, прошла. И царь, который это прочитал, он стал кричать, да все врут эти писания, все ерунда и так далее. Царь, царь, который совершил, это как называется, вот мы сейчас говорим? Шастранинда. Шастранинда, который был обуреваем своим могуществом, своим сердцем. Куча женщин у него там, куча всего. Великая личность. И один там монах, суфий какой-то, вот там ему стал говорить, что ты будь осторожен, если ты что-то не соображаешь, ты так не торопись. И он там, помню, стоял, окна открывал, одно окно открыл, он посмотрел, там целое войско стояло перед ним, он там за саблю схватился, на войну собрался. Другое окно ему открылся, там океан плескался возле дворца, и он сказал, это твои штучки. Я понимаю, потому что это было мало. Чувства не привязались еще ни к армии. Он реагировал, но потом понимал. И он сказал, давай, ты давно ли смотрел на себя в воду? Он посмотрел на себя в воду, и он окунул в эту воду. И лицо соприкоснулось с водой. И когда он поднял и хотел стукнуть того там, этой саблей суфии, порубать, потому что он был такой великий, он вдруг увидел, что он в тряпье стоит на берегу океана. Нету дворца, ничего. И он так стоял, все это, ветерок, все естественно. И он закрыл глаза и сказал, ну ладно, хватит. Он испугался, страх сначала его охватил, что все реально. Он сказал, ну ладно, хватит, но ничего не происходило. И он там до вечера орал, бегал, что хватит, если сейчас ты меня вернешь, я тебя посажу, я тебя заточу. Он там воздух орал, бегал. Но ничего не происходило. Он окунался лицом в этот океан, ничего не происходило. Потом там рыбаки с песнями шли. Он стал кричать, мои подданные, что тут происходит? Они сказали, чьи твои подданные? Дали ему эту сеть большую. Напинали ему. И потом обратились к лекарю, потому что он все время орал, что он царь. И они говорят, бедный вообще, он, да, потоки воздуха на землю расстроены. Его к юридическому врачу там отправили, тот ему навесил камней. Потоки выровнялись. Он стал жить, поживать, выдали его за какую-то рыбачку, он даже после этих камней стал думать, может быть, правда у меня потоки были. Что-то мне вдруг казалось, что я царь, а все говорят, что я обычный человек. Рыбак, откуда-то пришел, там непонятно, что меня море принесло. Через некоторое время, через 2 года он женился на рыбачке на какой-то. Давай плодиться, такой радостный такой, плодиться начал радостно. И все ребятишечки у него, все, он стал рыбаком, ходил в море, все, забыл про это, вот, правда, был сумасшедшим, что-то царем каким-то себя мнил. Даже ничего не помню, там, что до этого было. Вся жизнь протекла, 7 лет реальной жизни. И потом как-то пошел там за каким-то лекарством для дочери, для младшей. Служи попить решил там с какого-то ручейка, прикоснулся лицом, когда поднял, он стоял опять царем во дворце с этой саблей, рядом стоял суфий, все подданные, которых он давным-давно забыл. Забыл свою одежду, за 7 лет он выбросил это из головы. Он опять сам и он стал. Этот суфий сказал, ну как? А сердце его было привязано уже полностью к той жизни. 100%. Он не хотел уже царства ничего, он хотел ту маленькую девочку, свою рыбацкую деревню, своих кентов. Он был благодарен врачу, который его вылечил. И в сердце его не было никакого, уже это была другая жизнь. И он был... Я сказал, тебя... Ты был в этом состоянии всего секунду. Всего секунду. Раз. Вот что такое чувство. И как они могут мгновенно привязаться, если в другие измерения посылаются чувства? Так и человек во сне. Во сне. Вы когда-нибудь дремали, когда ваш сон такой длинный, а вы спали там, а там во сне прошли такие события вообще. И вот если как сон, там столько событий разыгралось. И вы проснулись и какое-то время по впечатлениям, прямо сердце. Какие-то несколько секунд. И все, и ушло. А здесь, наоборот, потеряли сердце долго. Ну долго ли? Потом там на адские планеты там побили, раз, обратно раз в тело, и все, уже ничего не помнишь. Никакой прошлой жизни не помнишь. И только в сердце остаются эти привязанности. Те же ценности. И смотрите, царь какие ценности культивировал. И за секунду, просто создав чувственную иллюзию, он погрузился совершенно в другие ценности и привязался к ним. И для него не было ничего дороже уже. Ничего дороже не было. Так и мы погружаемся в эти иллюзии. Мгновенно. Как помните, я как-то рассказывал много лет назад, как виртуальная реальность такая. Как человек там самураем был, там, и как чувства привязываются. Мгновенно. Как игральный аппарат, в который вы сбрашиваете деньги, потому что чувства ваши вовлеклись уже азартами. Вы не замечаете, сколько вы спускаете. Как игрок в карты, который все проигрывает. Как пандавы, которые проиграли все. Ну давай на жену. Такое даже предложить не могли, но азарт уже полностью захватился. Я говорю, давай на жену. Так живое существо погружается через чувства. Потому что сознание осквернено этими ценностями. И само... Почему нельзя играть в азартные игры при этом? Потому что сама тенденция к этому существует. Как человек зарабатывает деньги, он в азарте начинает зарабатывать. Он не может остановиться. Вы замечали, да? Когда... И вот поэтому мы этот азарт используем в чем? В проповеди там, распространить азарт, и человек книги. Как рыбак. Только дергает эти, а ловцы душ. Азарт. Азартная личность. Они начинают азартно действовать. Есть люди спокойно действуют. Говорит, чрезмерная активность гуна страсти. Но надо вовлекать. Вовлекать чувства и природу. Самое главное понять, в чем цель. Тогда можно рассчитывать на все. Мы можем рассчитывать на милость какую-то. Если цель наша удовлетворить. И поэтому в конфликтных ситуациях, вот я вчера как раз рассказывал, когда наше ложное эго задето, тогда мы можем видеть реальную цену своему уровню. Видим, как люди там с храма убегают, как они там лежат на досках там неделями. И при этом они говорят очень возвышенные вещи, шикарные лекции дают о разных там святых. Но что это? Грош цена. Посмотрите, какое собственное ложное эго сидит. Что они не могут переступить даже через малейшее какое-то чувство обиды, ущемленности или чего. Видите, реализации нет. Почему? Гуна страсти. Очень мощная гуна страсти. И человек не может понять, почему. Потому что не совершает служение Кришне, совершает служение своим чувствам под видом служения Кришне. И поэтому гуна страсти остается. И поэтому конфликтная ситуация сразу выявляет, насколько человек может контролировать свои чувства, эмоции, как разум остается холодным. Человек говорит, нет, я не прав. Да, конечно, бы хотелось бы так поступить. Но разум, говорится, он успокаивает волны недовольства. Потому что он понимает природу недовольства. С пониманием действует. Поэтому истинная реализация человека проявляется в конфликте. А конфликт приходит неожиданно. Никто не ждет конфликта. Он неожидан. Для Арджуны это было неожиданность. Поэтому, когда он увидел, кто там стоит, он отказался сражаться. Для него было неожиданно. Он опять почувствовал все эти чувства. И он говорит, боль сушила все мои чувства. вольные люди. Потому что там привязанность. И гуны обуславливают так. Обуславливают гуна благости, гуна страсти стаскивает вниз, а гуна невежества привязывает к этому низшему состоянию. Поэтому мы иногда видим людей, которые внизу, но они не привязаны к этой низшей жизни. Они могут легко возвыситься. Но также видим людей, которые и внизу так же, как и мы, но они привязаны к этой низшей жизни. И в этом разница между нами также. Что мы вроде с одного уровня, внизу, но одни прикованы к этому низу, а другие нет. Могут править. Тамаса у них нет такого. Их стащило гуна страсти вниз, но еще не привязало гуна невежества. Поэтому они легко всплывают. А эти привязаны, им тяжело. Они прикованы прямо к этому мышлению, к тамагунному, к всем этим невежественным представлениям. И им тяжелее прогрессировать, несомненно. Пожалуйста, есть вопросы?